Глава третья. Через несколько дней отряд нашего наместника быстро подвигался к Лубнам. Переправившись через Днепр, он пошел по широкой степной дороге, которая соединяла Чигирин с Лубнами, шла на Жуки, Семь могил и Хорол. Другая такая дорога вела из княжеской столицы в Киев. В давние времена, перед битвою гетмана Жалкевского под Солоницей, этих дорог совсем не было. В Киев из Лубен ездили степью и лесами, в Чигирин водой, обратным путем на Хорол. Вообще это наднепровское государство, древняя половецкая земля, было просто пустыней, заселенной немного больше диких полей, пустыни, часто навещаемой татарами и открытой для запорожских шаек. Над берегами Суды шумели огромные, почти непроходимые леса. На низких берегах Сулы, Слепорода, Рудой, Каравая, Ржавца, Псела и других больших и малых рек образовались болота, поросшие или густым кустарником, лесом, или травой в виде луговин. В этих лесах и болотах находил себе убежище всякий зверь. В темных лесных чащах жило несметное множество бородатых туров, медведей и кабанов, а рядом с ними стаи серых волков, рысей, куниц, целые стада серн и красных лисиц. В болотах и речных заводях бобры возводили свои постройки. В Запорожье ходили слухи, что между бобрами есть столетние старцы, белые, как снег. В высоких сухих степях носились табуны диких лошадей с кудлатыми головами и налитыми кровью глазами. Реки кишели рыбой и множеством водяных птиц. Странная была эта земля, наполовину вымершая, но все еще носившая следы прежней человеческой жизни. На каждом шагу пепелище каких-то доисторических городов. Сами Лубны и Хорол выросли на таких пепелищах. На каждом шагу могилы новые и старые, уже поросшие лесом. И здесь, как на диких полях, ночью вставали духи и упыри, а старики-запорожцы рассказывали у костров чудеса о том, что творится иногда в этих лесных чащах, откуда доходил порою вой неведомых зверей, крики полулюдские, полузвериные, страшные отголоски не то битв, не то охоты. Под водой звенели колокола потонувших городов. Земля была неприютна, малодоступна, местами чересчур болотистая, местами безводная, выжженная, сухая и небезопасная для жилья. Осевших и заводивших хозяйство стирали с лица земли татарские набеги. Заглядывали сюда только запорожцы для охоты на бобров и других зверей и для рыбной ловли. В мирные времена большая часть низовцев расходилась из сечи на охоту или, как тогда говорили, на промысел по всем рекам, оврагам, лесам и камышам, охотясь на бобров в таких местах, о существовании которых мало кто и знал. Но все же оседлая жизнь пробовала укорениться на этой земле, как растение, которое старается, где только можно, ухватиться за почву, и когда его вырвут, прорастает снова. На пустырях появились города, укрепления, колонии, слободы и хутора. Земля местами была плодородна, а свобода манила. Но жизнь зацвела здесь лишь с переходом этих земель в руки князей вишневежских. Князь Михаил после женитьбы на Могилянке стал старательно устраивать свои заднепровские владения. Привлекал людей, заселял ими пустыри, освобождал их от повинностей на 30 лет. Строил монастыри и вводил всюду свое княжеское право. Даже переселенец, поселившийся здесь неведомо когда и считавший себя собственником земли, охотно переходил на роль княжеского чиншевика. Человек, платящий князю оброк, зная, что этот дает ему покровительство мощной руки, защищает его от татар и низовцев, которые были подчас еще страшнее татар. Настоящая жизнь зацвела здесь только под железной рукой молодого князя Еремии. Его владения начинались сейчас же за Чигирином, а кончались под Конотопом и Ромнами. Они не составляли еще всего богатства князя, ибо земли его простирались от Сандомирского воеводства по воеводствам Волынскому, Русскому и Киевскому, но наднепровские земли были зеницей ока победителя под Путивлем. Татарин долго выжидал над Орлом, над Воркслой, принюхиваясь, как волк, прежде чем осмеливался пустить коня на север. Низовцы не пробовали вторгаться. Местные шайки беспокойного люда перешли на службу. Дикий разбойный люд, живший прежде грабежами и разбоями, обузданный князем, занял полянки на границах и, сидя на рубежах государства, как собака на цепи, грозил своими страшными зубами наездникам. Все расцвело и ожило. По следам старых дорог проложили новые. По рекам легли плотины, насыпанные руками пленных татар и низовцев, пойманных с оружием в руках на разбое. Там, где прежде только дико завывал ветер в камышах, волки и русалки, теперь стучали мельницы. Более 400 водяных колес, не считая рассеянных повсюду ветряков, мололи хлеб в одном только Заднепровье. 40 000 чиншевиков вносили оброк в княжескую казну. Леса наполнились пасеками. На границах вырастали все новые деревни, хутора, слободы. В степях рядом с дикими табунами паслись стада домашнего скота и лошадей. Бесконечно разнообразный вид лесов и степей украсился дымом хат, золочеными куполами церквей и костелов. Пустыня превратилась в довольно заселенный край. Пан-наместник Скшетузский ехал весело и не спеша точно по землям собственной усадьбы, находя по дороге всевозможные удобства. Это было начало января 1648 года. Но странная, исключительная зима решительно ничем себя не проявляла. В воздухе пахло весной, земля оттаяла, сверкала талыми лужами, на полях зеленели всходы, а солнце так сильно припекало в полдень, что тулупы нагревали спину, как летом. Отряд наместника значительно увеличился. В Чигирине к нему присоединилось валашское посольство, посланное господарем в Лубны, с паном, розваном Урсу во главе. Посольство сопровождал эскорт из нескольких десятков людей и телеги с челядью. Кроме того, с наместником ехал наш знакомый, пан Лонгин, под бипента, герба сорви капюшон, со своим длинным мечом и несколькими людьми. Солнце, чудесная погода и благоухание приближающейся весны наполняли сердце какой-то радостью, а наместник, кроме того, радовался, что возвращается из долгого путешествия под княжеский кров, который был вместе с тем и его кровом. Возвращается, удачно выполнив поручение, уверенный в хорошем приеме. Впрочем, у него были еще другие причины радоваться. Кроме награды князя, которого наместник любил всей душой, его ждала в Лубнах и пара черных очей, сладких как мед. Очи эти принадлежали Анусе Божебогатой Красинской, фрейлине княгини Гризельды, самой красивой девушке из всей женской свиты, великой проказницы, вскружившей головы всем мужчинам в Лубнах, но никем не увлекавшийся. У княгини Гризельды нравственность стояла на первом месте, строгость непомерная, Но это не помешало молодежи обмениваться красноречивыми взглядами и вздыхать. Пан Скшетузский посылал тогда свои воздыхания к черным очам вместе с другими, а когда оставался один в своей комнате, то хватал лютню в руки и запевал. Как татарская орда, ты в полон берешь сердца. Но так как он был человек веселый и страстно преданный своему военному искусству, он не слишком близко принимал к сердцу то, что Ануся улыбалась ему так же, как и пану Быховцу из Валашской хоругви, как и пану Вурцелю, артиллеристу, и пану Володыевскому, драгуну, и даже пану Барановскому, гусару, хотя этот последний был обезображен оспой и шепелявил по причине поврежденного пулей неба. Наш наместник однажды уже дрался из-за Ануси на саблях с паном Володыевским, но когда пришлось долго сидеть в лубнах без дела, он скучал даже и в присутствии Ануси, а когда пришлось ехать, то поехал с охотой без сожаления, без печали. Но зато и возвращался с радостью. Теперь, следуя из Крыма с удачно выполненным поручением, он весело напевал и ласкал коня, едучи рядом с паном Лонгином, который, сидя на своей громадной инфлянской кобыле, был угнетен и печален, как всегда. Телеги посольства, солдаты, конвой остались далеко позади. «Его милость, посол, лежит на телеге, как чурбан, и все спит», — сказал наместник. «Наговорил он мне немало чудес о своей Валахии, вот и устал, наконец. А слушать интересно, что и говорить. Край богатый, климат отменный, золото, вина, скота и всего вдоволь. Я тогда же подумал, что наш князь, как рожденный от Могилянки, тоже имеет право на господарский престол. Ведь домогался его князь Михаил. Валахия не новость нашим. Бивали они там и турок, и татар, и валахов, и семиградцев». «Но люди там помягче наших», — сказал пан Лонгин. «Мне об этом пан Заглоба рассказывал в Чигирине. А если бы я и не поверил ему, то это подтверждают и божественные книжки». «Какие книжки?» «У меня есть с собой такая, и я могу ее показать вам. Я всегда вожу ее с собой». Тут пан Лонгин полез в сумку у седла, достал оттуда небольшую книжку, переплетенную в телячью кожу, сначала набожно поцеловал ее, потом перевернул несколько страниц и сказал: «Читайте». Пан Скшетузский начал: «Под твою милость прибегаем, Богородице». «Где же тут о валахах? Что вы говорите? Это антифон». «Читайте дальше, ватьпаны». «Да содеемся достойно обетов Господа Иисуса Христа. Аминь». «Ну, а теперь вопрос». Скшетузский прочел. «Вопрос. Почему валашская конница называется легкой? Ответ. Ибо легко обращается в бегство. Аминь». «Правда. Однако в этой книжке довольно странное смешение материй». «Это книжка солдатская, где рядом с молитвами помещены различные воинские наставления, из коих вы узнаете о разных народах благородных и низких. Что касается валахов, то они трусы и притом великие вероломцы и изменники». «Что изменники, это видно из приключений князя Михаила. Слыхал я, правда, что и солдаты они неважные. Вот у нашего князя есть целая валашская хоругвь под началом пана Быховца. А вряд ли там наберется хоть 20 валахов». «Как вы думаете, пан наместник, много у князя людей?» 1008, не считая казаков, что стоят в полянках. Но Зацвилиховский говорил мне, что теперь идут новые наборы. Так, может, Бог даст, и повоюем под начальством князя? Говорят, готовится большая война с турками, и сам король пойдет со всеми силами Речи Посполитой. Знаю также, что подарки татарам прекращены, и что они от страха не смеют делать набегов. Я об этом слышал и в Крыму, где меня, должно быть, поэтому и принимали с таким почетом. Говорят, когда король и гетманы двинутся, князь должен будет идти на Крым и совершенно стереть татар с лица земли. Верно то, что никому другому такого важного дела не поручат. Пан Лонгин поднял кверху глаза и руки. «Боже милосердный, пошли такую священную войну на славу христианству и нашему народу, а мне, грешному, дозволь на этой войне выполнить мой обет, чтобы я мог либо утешиться сладостями любви, либо найти мученическую кончину». «Вы дали обет касательно войны?» «Столь достойному кавалеру, как вы, я открою все тайны моей души, хотя придется говорить много, но раз вы охотно слушаете, то начинаю. Вы знаете, Ватьпане, что мой герб называется «Сорви капюшон», а происхождение его следующее. Когда под Грюнвальдом предок мой Стовейка под Бипента увидал рядом трех рыцарей в монашеских капюшонах, он подъехал к ним и сразу срубил всем троим головы. Об этом славном подвиге старинные хроники отзываются с великой похвалой моему деду. У вашего предка рука была не легче вашей. Недаром его назвали «Сорви капюшон». Король дал ему герб, а в нем три козьих головы на серебряном поле. В память этих рыцарей, у которых такие же серебряные головы были изображены на шлемах. Этот герб вместе вот с этим мечом предок мой, Ставейка под Бипента, завещал своим потомкам, повелев им поддерживать славу своего рода и меча. «Что и говорить, вы происходите из знаменитого рода!» Пан Лонгин стал горько вздыхать, потом, успокоившись немного, продолжал. «Будучи последним в роде, я поклялся в троках при чистой деве жить в чистоте и ступить на брачный ковер не раньше, чем, по примеру предка моего, Стовейки под Бипенты, срублю этим мечом одним взмахом три неприятельских головы. О, Боже милосердный, ты видишь, я сделал все, что было в моих силах. Чистоту я сохранил до сего дня, нежному сердцу своему приказал молчать, искал войны и сражался, но мне не было счастья». Поручик улыбнулся в ус. «Так вам не удалось срубить трех голов?» «Не удалось, счастья нет. По две не раз случалось, а трех — никогда. Не удавалось подъехать, а трудно просить врагов, чтобы они стали поровнее. Один только Бог видит мои печали. Есть сила, есть средства, но юность уходит. Скоро стукнет 45 лет. Сердце рвется любить, род гибнет, а трех голов нет как нет. Вот такой я Сорви капюшон. Посмешище для людей, как справедливо говорит пан Заглоба. Но я во славу Господа Иисуса Христа все выношу терпеливо». Литвин принялся так вздыхать, что даже его инфлянская кобыла, должно быть, из сочувствия к своему хозяину, жалобно захрапела. «Я могу вам сказать одно, — заметил наместник, — что если вы при князе Еремии не найдете случая, то, верно, нигде не найдете». «Дай Бог!» — ответил пан Лонгин. «Поэтому я и еду просить князя». Дальнейший разговор был прерван странным шумом крыльев. Как мы говорили, в эту зиму реки не замерзали, перелетные птицы не улетали за море, и потому везде было много водяной птицы. Поручик с паном Лонгином приближались к берегу Каганлыка, когда над их головой прошумела целая стая журавлей, летевших так низко, что в них можно было пустить палкой. Стая летела со страшным криком, и вместо того, чтобы опуститься в тростник, вдруг поднялась кверху. «Летят, точно их гонят», — заметил пан Скшетузский. «А вот, видите?» И пан Лонгин указал на белую птицу, которая, рассекая воздух, наискось старалась подлететь под стаю снизу. «Сокол! Сокол! Мешает им опуститься!» — закричал наместник. «У посла есть соколы! Он, должно быть, и спустил их!» В это время подъехал пан Розван Урсу на черном анатолийском жеребце, а за ним несколько человек прислуги. «Пан поручик, прошу потешиться!» — сказал он. «Это сокол вашей милости?» «Мой! И очень хороший, вы увидите!» Они поскакали втроем, а за ними валах сокольничий с обручем. Он не упускал из виду птиц и подзадоривал голосом сокола. Храбрая птица в это время заставила стаю подняться кверху, потом молнией взлетела еще выше и повисла над ней. Журавли сбились в один огромный вихрь, шумевший, как буря, крыльями. Грозные крики наполняли воздух, птицы вытянули шеи, подняли вверх клювы и ждали нападения. А сокол все кружил над ними. Он то опускался, то поднимался, точно колеблясь ринуться вниз, где его грудь ожидала сотня острых клювов. Его белые перья, залитые солнцем, сверкали, как само солнце, на безоблачной лазури неба. Вдруг, вместо того, чтобы броситься на стаю, он стрелой улетел вдаль и вскоре исчез за группами деревьев. Шитузский первый помчался за ним. Посол, Сокольничий и пан Лонгин последовали его примеру. Вдруг на повороте наместник задержал коня. И странная картина предстала его глазам. Посреди дороги лежала коляска со сломанной осью. Двое казаков держали отпряженных лошадей. Кучера не было, должно быть, он уехал искать помощи. Возле коляски стояли две женщины, одна в лисьем тулупе и такой же шапке, с суровым мужским лицом. Другая была молодая девушка, высокого роста, с тонкими правильными чертами лица. На плече этой молодой панны спокойно сидел сокол и, распустив крылья, ластился к ней клювом. Наместник так осадил коня, что тот копытами врылся в песок дороги, приложил руку к шапке, смешавшись, не зная, что делать, поклониться или заговорить о соколе. Смутился он еще и потому, что на него из-под куньей шапочки взглянули такие глаза, каких он в жизни своей не видывал. Черные, бархатные, влажные, изменчивые, огненные, в сравнении с которыми глаза Ануси, Боже богатой, потускнели бы, как свеча при факелах. Над этими глазами рисовались черные шелковые брови. Розовые щеки цвели, как прекрасный цветок, из-за малиновых слегка приоткрытых губ сверкали жемчужные зубки. Из-под шапки выбивались толстые черные косы. «Юнона или другое какое божество?» — подумал наместник при виде этих лучистых глаз, этой упругой груди и белого сокола на плече. Наш поручик стоял без шапки, засмотревшись на нее, как на картину, только глаза его сияли, а сердце сжималось какой-то странной болью. Он уже хотел начать речь словами: «Если ты смертное существо, а не богиня», как подъехали посол, пан Лонгин и Сокольничий. Увидев их, богиня протянула руку. Сокол перескочил на нее и уселся, переступая с лапы на лапу. Наместник хотел предупредить Сокольничего и снять птицу, как вдруг случилось нечто странное. Сокол, оставаясь одной лапой на руке панны, другой ухватился за руку наместника и вместо того, чтобы пересесть, запищал радостно и начал так сильно тянуть к себе руку наместника, что обе руки встретились. По телу Скшетузского пробежала дрожь, а сокол только тогда позволил снять с себя, когда Сокольничий надел ему шапочку на голову. Но вот заговорила старшая дама: «Рыцари, кто бы вы ни были, не откажите помочь женщинам, которые, оставшись без помощи в пути, не знают, что им делать. До нашего дома не дальше 3 миль, но в нашей коляске лопнула ось, и нам приходится ночевать в поле. Я послала кучера к сыновьям, чтобы нам прислали хоть телегу, но пока он доедет и вернется, совсем стемнеет, а в этом урочище оставаться ночью страшно. Здесь близко могилы». Старая шляхтянка говорила скоро и таким грубым голосом, что наместник даже дивился. Все же он ответил учтиво: «Не допускайте и речи, сударыня, чтобы мы оставили вас и вашу прелестную дочь без помощи. Мы едем в Лубны, где служим войске его светлости князя Еремии Вишневецкого, и кажется нам по дороге. Но если бы было и не так, мы охотно свернули бы в сторону, если вам не будет неприятно наше общество. Что касается экипажей, у нас их нет. Мы с товарищами едем по-солдатски, но они есть у пана-посла, и я надеюсь, что он, как любезный кавалер, охотно предоставит вам, сударыня, свою карету». Посол поднял свою соболью шапку, так как, зная польский язык, он понял, в чем дело. Ответил комплиментом и велел Сокольничему скакать за экипажем, так как обоз остался далеко позади. Наместник все это время смотрел на панну, которая не могла вынести его пожирающего взгляда. А женщина с лицом казака продолжала: «Да наградит вас Бог, Вась Панове, за вашу помощь! Да Лубен еще далеко, потому не откажите заехать ко мне и к моим сыновьям. Мы будем вам рады. Мы из разлог Серомах. Я вдова князя Курцевича Булыги. А это не моя дочь, а дочь старшего Курцевича, брата моего мужа. Он отдал нам на воспитание сироту. Сыновья мои теперь дома, а я возвращаюсь из Черкас, куда ездила на богомолье к святой Пречистой. По дороге с нами случилось это несчастье, и если бы не вы, нам пришлось бы ночевать среди дороги». Княгиня продолжала бы говорить, но в это время издали показался экипаж, окруженный прислугой посла и солдатами пана Скшетузского. «Значит, ваша милость, пани, вдова князя Василия Курцевича?» — спросил наместник. «Нет!» — быстро и как бы гневно отвечала княгиня. «Я вдова Константина, а она дочь Василия, Елена!» Княгиня указала рукой на девушку. «О князе Василии много рассказывают в Лубнах. Это был великий воин, друг покойного князя Михаила». «Я не была в Лубнах!» — с некоторой надменностью сказала княгиня. «И о военных подвигах его не знаю. О его позднейших поступках вспоминать нечего, и так о них все знают. При этих словах княжна Елена опустила голову, как цветок, подрезанный косою. А наместник возразил живостью. «Не говорите этого, ватьпани! Князь Василий, благодаря страшному заблуждению и несправедливости людей, был присужден к лишению имущества и жизни и должен был бежать, но потом открылась его невинность. Ему возвращено его доброе имя, восстановлена его слава, и слава эта должна быть тем больше, чем больше была несправедливость». Княгиня быстро взглянула на наместника, и на ее неприятном резком лице отразился гнев. Но пан Скшетузский, хотя и был молод, внушал ей своим рыцарским видом невольное уважение, и она не решалась противоречить ему и обратилась к княжне Елене. «Ватьпанне, этого слушать не годится. Поди лучше и присмотри, чтобы из нашей коляски все вещи были переложены в карету, в которой нам их милости панове дозволили ехать». «Вы не позволите мне помочь вам?» — спросил наместник. Они пошли к коляске, и как только стали у ее дверец, шелковые ресницы княжны поднялись, и взор ее упал на лицо поручика, точно ясный, теплый, солнечный луч. «Как мне благодарить вашу милость?» — заговорила она голосом, показавшимся наместнику столь же сладкой музыкой, как звуки флейт и лютней. «Как мне благодарить вас, что вы вступились за честь моего отца и против несправедливости, которую он встречает у ближайших родных?» «Мостце панна», — ответил поручик, чувствуя, что сердце его тает, как снег весной. «Клянусь Богом, за эту благодарность я готов броситься в огонь или пролить свою кровь. Но чем желание мое сильнее, тем заслуга меньше, и за такую малость не пристало мне принимать благодарность из уст ватьпанны. Если вы ею пренебрегаете, то чем могу я, бедная сирота, выразить свою благодарность?» «Я не пренебрегаю», — с возрастающей силой продолжал наместник. «Я хочу лишь столь великой милости заслужить долгой верной службой и прошу только принять меня на службу». Княжна, слыша это, покраснела, смешалась. Потом вдруг побледнела и, закрыв лицо руками, прошептала жалобно. «Такая служба одно лишь несчастье принесла бы ватьпану». Наместник наклонился к дверцам коляски и сказал тихо и взволнованно. «Что Бог пошлет, а если даже и горе, я готов упасть к ногам ватьпанны и просить как милости. Не может того быть, чтобы вы, пани рыцарь, с первого взгляда так захотели служить мне. Едва я увидал вас, как совсем забыл о себе, и вижу, что свободному да ныне солдату придется сделаться невольником. Но, видно, такова воля Божья. Чувство, как стрела, неожиданно пронзающая грудь. И вот я чувствую ее острие, хотя и сам бы вчера не поверил, если бы мне кто-нибудь сказал. Если вы, ватьпани, не верили вчера, то как же я могу поверить этому сегодня? Время лучше всего докажет это ватьпанне, а искренность мою вы слышите в моих словах и видите на моем лице». И снова шелковые ресницы княжны поднялись, и ее взору открылось мужественное, благородное лицо молодого рыцаря и взгляд, полный такого восторга, что густой румянец залил ее лицо. Но она не опускала уже глаз, и с минуту он упивался сладостью этих чудных глаз. и они смотрели друг на друга, как два существа, которые, встретившись среди дороги в степи, почувствовали вдруг, что избрали друг друга сразу, сразу потянулись друг к другу, как два голубя. Но этот восторженный миг был прерван резким голосом княгини, звавшей княжну. Экипажи подъехали. Прислуга стала переносить вещи, и через минуту все было готово. Пан Розван Урсу, учтивый вельможа, уступил дамам свой экипаж. Наместник сел на коня. Тронулись в путь. День склонялся к вечеру. Разлившиеся воды Кангалыка сверкали золотом заходящего солнца и пурпуром зари. Высоко на небе медленно подвигались к горизонту легкие стада розовых облаков, словно утомившись блуждать по небу, шли отдыхать в какую-то неведомую колыбель. Пан Скшетузский ехал со стороны княжны, но не занимал ее разговором, так как говорить в присутствии других так, как он говорил за минуту до того, не мог, а говорить пустые слова не был в состоянии. Только в сердце он чувствовал блаженство, и голова кружилась, как от вина. Весь караван быстро подвигался вперед. Тишина прерывалась только фырканьем лошадей и лязгом стремян. На задних экипажах валахи затянули было какую-то печальную песню, но вскоре перестали. Зато раздался слегка гнусавый голос пана Лонгина, который пел набожно. «Я сделал так, чтобы на небе сходило вечное светило и светом своим покрывало землю». Между тем стемнело. На небе зажигались звездочки, а с влажных лугов поднялись белые туманы, сливаясь в бесконечное море. Въехали в лес, но не успели сделать нескольких сажен, как послышался топот коней. Перед ними появилось 5 всадников. Это были молодые князья, которых кучер предупредил о приключении и которые ехали навстречу матери с возом, запряженным 4 лошадей. — Это вы, сынки? — закричала старая княгиня. — Мы, мать! — всадники подъехали к карете. — Здравствуйте! Благодаря вот этим рыцарям мы уже не нуждаемся в помощи. Это мои сыновья, которых я поручаю благосклонности моссепанов. Семен, Юрий, Андрей и Николай. А кто 5-й? Спросила княгиня, всматриваясь в темноту. Если старые глаза мои еще видят, так это Богун, так? Княжна вдруг откинулась вглубь коляски. «Бью челом вам, княгиня, и вам, княжна Елена», — сказал 5-й всадник. «Богун», — продолжала старуха, — «из полка приехал сокол. И с старбаном? Ну, здравствуй, здравствуй, эй, сынки! Я уж просила их милости и панов на ночлег в разлоге, а теперь и вы им поклонитесь. Гость в дом, бог в дом, милости просим!» «Князья?» Сняли шапки. «Просим покорно в нашу убогую хату». «Мне уж обещались его милость, пан посол и пан наместник. Будем знаменитых гостей принимать. Только им, привыкшим к придворной роскоши, по вкусу ли придется наша скромная трапеза?» «Мы выросли на солдатском хлебе, а не на придворном», — сказал пан Скшетузский. А пан Розван Урсу добавил: «Я пробовал уже у шляхты хлеба соли и знаю, что с ними не сравнятся и придворные». Экипажи снова тронулись, и княгиня продолжала: «Давно уж, давно миновали наши лучшие времена. На Волыни и в Литве есть еще курцевичи, которые держат свиту и живут по-пански. Но те бедных родственников и знать не хотят. Пусть их бог за это накажет. А у нас почти казацкая нужда. Уж вы за нее простите. Примите от чистого сердца то, что мы от чистого сердца предлагаем. Я с 5 сыновьями сижу на одной деревеньке и нескольких слободах, А у нас на попечении еще и эта панна!» Наместника очень удивили эти слова. Он слыхал в Лубнах, что Разлоги вовсе не малое шляхетское поместье, и что они раньше принадлежали князю Василию, отцу Елены. Но спрашивать теперь, как они перешли в руки Константина и его вдовы, он не считал удобным. «У вас, пани, значит, 5 сыновей?» — спросил пан Розван Урсу. «Было 5 львов», — ответила княгиня. «Старшему Василию неверные в Белгороде выжгли глаза факелами, отчего у него и ум помутился. Когда молодежь уходит на войну, я остаюсь одна. С ним, да вот с этой панной, от которой больше горя, чем радости». Презрительный тон княгини, когда она говорила о племяннице, был настолько явственен, что не ускользнул от внимания поручика. В груди его вспыхнуло негодование, и он чуть было не выругался, но слова замерли у него на устах, когда, взглянув на освещенное луной лицо княжны, он заметил, что ее глаза полны слез. «Что с вами, Ватьпанна? Отчего вы плачете?» — спросил он тихо. Княжна молчала. «Я не могу видеть ваших слез», — говорил Скшетузский, наклонившись к ней, и видя, что старая княгиня разговаривает с паном Розваном и не смотрит в их сторону, продолжал. «Ради Бога, скажите хоть слово. Видит Бог, я отдал бы и жизнь, и здоровье, лишь бы вас утешить». Вдруг он почувствовал, что один из всадников так напирает на него, что лошади их трутся боками. Разговор с княжной оборвался. Удивленный, разгневанный, Скшетузский обернулся к смельчаку. При свете луны он увидел пару глаз, которые смотрели на него надменно, вызывающе, насмешливо. Эти страшные глаза светились, как глаза волка в темном лесу. «Что за черт? Бес, что ли?» — подумал наместник, взглянув близко в эти горящие глаза. «А что это ваша милость так наезжает на меня и глазами сверлит?» Садник ничего не ответил, но продолжал смотреть так же упорно и вызывающе. «Если темно, так я могу огня высечь, а если на дороге тесно, так айда в степь!» — сказал наместник, возвысив голос. «А ты отстань, лях, от коляски, коли видишь степь!» — ответил всадник. Наместник, человек горячий по природе, вместо ответа так толкнул ногой коня своего соседа, что тот в один миг очутился на краю дороги. Всадник осадил его на месте, и одну минуту казалось, что он хочет броситься на наместника. Но в это время раздался резкий, повелительный голос княгини. «Богун! Що с тобою?» Эти слова мгновенно подействовали. Всадник, повернув коня, объехал коляску и очутился около княгини. «Що с тобою? Ты ведь ни в Переславле, ни в Крыму, ты в Разлогах, помни это! А теперь ступай вперед и проводи коляску. Скоро овраг, а там темно. Ходи, серомаха!» Пан Скшетузский и рассердился, и удивился в то же время. Очевидно, богун искал повода к ссоре и нашел бы его. Но зачем он искал его? Откуда это неожиданное нападение? В голове наместника промелькнула мысль, что в этом главную роль играет княжна. Он уверился в этом, взглянув на ее лицо, бледное и испуганное. Между тем богун, согласно приказанию княгини, поскакал вперед. Княгиня посмотрела ему вслед и сказала точно про себя, обернувшись к наместнику. «Шальная голова! Бес казацкий!» «Видно, не совсем в уме», — презрительно ответил пан Скшетузский. «Этот казак на службе у ваших сыновей? Старая княгиня откинулась вглубь коляски. «Что вы говорите, вацпане? Это Богун, подполковник, знаменитый юнак! Друг моих сыновей, все равно, что мой шестой приемный сын. Не может быть, чтобы вы ничего о нем не слыхали. Его все знают!» Действительно, пану Скшетузскому было хорошо известно это имя. Среди имен разных казацких полковников и атаманов это имя гремело по обе стороны Днепра. Слепцы распевали о Богуне на ярмарках и в корчмах, на вечеринках рассказывали чудеса о молодом атамане. Кто он был, откуда взялся, никто не знал. Верно одно, что колыбелью его были степи, Днепр, пороги и Чертомелих со своим лабиринтом, теснина врагов, островов, скал, лесов и тростников. С малых лет он жился с этим диким миром. В мирные времена он ходил вместе с другими за рыбой и зверьем, шатался по днепровским затонам, бродил по болотам и тростникам вместе с полуногими товарищами, а то целые месяцы проводил в лесных чащах. Школу ему служили нападения на татарские табуны и стада в диких полях, засады, битвы, наезды на береговые улусы, на Белгород, в Валахию или на Чайках в Черное море. Днем на коне, ночью при костре, в степи, других дней и ночей он не знал. Он рано стал любимцем всего низовья, рано начал предводительствовать другими и скоро превзошел всех своей отвагой. Он готов был хотя бы сотню товарищей идти хоть на Бахчисара и поджечь его на глазах у самого хана. Он жег улусы и города, вырезал дочисто всех жителей, пленных мурз, разрывал на части лошадьми, налетал, как буря, исчезал, как смерть. В море, как бешеный, кидался на турецкие галеры. Углублялся в самую середину Буджака, лез, как говорили про него, в львиную пасть. Некоторые его предприятия были просто безумны. Менее отважные, менее рисковые, кончили свою жизнь на колях в Стамбуле или гнили у весел турецких галер. Он всегда выходил невредимым, с богатой добычей. Говорили, что он награбил несметные сокровища и спрятал их в днепровских камышах. Но видели также, как он грязными сапогами топтал парчу и шелковые материи, подстилал драгоценные ковры под копыта своих коней или, одетый в бархат, купался в дегте, показывая свое казацкое презрение к великолепию тканей и одежды. На одном месте он нигде не засиживался. Действиями его руководила прихоть. Иногда, прибыв в Чигирин, Черкасы или Переяслав, он гулял напропалую с другими запорожцами. То жил монахом, не говорил с людьми, уходил в степь. То окружал себя слепцами, слушал по целым дням их песни и осыпал золотом. Среди шляхты умел быть учтивым кавалером, среди казаков — самым диким казаком, с рыцарями — рыцарем, с разбойниками — разбойником. Многие считали его сумасшедшим, потому что это была действительно необузданная и страшная натура. Зачем он жил на свете, чего хотел, к чему стремился, кому служил? Он и сам не знал. Служил степям, вихрем, войне, любви и своей удали. Эта удаль отличала его от других разбойничьих атаманов, имевших в виду только один грабеж, которым было все равно, кого не грабить, своих или татар. Богун брал добычу, но предпочитал ей войну. Он любил опасности за их очарование, платил золотом за песни, гнался за славой, об остальном не заботился. Из всех атаманов он лучше других олицетворял тип казака-рыцаря, и поэтому песня избрала его своим любимцем, и имя его облетело всю Украину. Последнее время он был переяславским подполковником. Но на самом деле у него была власть полковника, потому что старый Лобода уже слабо держал булаву в своей коченеющей руке. Пан Скшетузский хорошо знал, кто был Богон. И если спросил старую княгиню, не состоит ли этот казак на службе у ее сыновей, то с единственной целью высказать свое презрение к нему. Он почуял в нем врага, и, несмотря на всю славу атамана, кровь наместников вскипела от того, что казак позволил себе держаться с ним так дерзко. Он догадывался, что этим дело не кончится. Пан Скшетузский тоже умел жалить, как оса. Тоже был уверен в себе. Тоже ни перед чем не останавливался и жадно искал опасности. Он готов был хоть сейчас погнаться за Богуном, но он ехал рядом с княжной. Наконец коляска миновала овраг, и вдали показались огни разлог.